Дорогие друзья, уже совсем скоро вам предоставится возможность познакомиться с творчеством дипломанта международного телефестиваля, лауреата всероссийского конкурса, солиста Санкт-Петербургской эстрады, певца Николая Калятко. Голос этого артиста вы часто слышите в передачах «Еще не вечер», «Час до полудня», а также на «Маяке» и «Радио России». Доверительная манера общения со зрителем, розыгрыши и профессионализм – это лишь часть слагаемых успеха Николая Калятко. Сегодня вам предлагается мозаика из нескольких песен его репертуара. Послушайте и сделайте правильный выбор. Музыка вновь слышна, стал пианист и танец назвал, и на глазах у всех к вам я сейчас иду через зал. Я пригласить хочу на танец вас и только вас. И не случайно этот танец вас вихрем закружит белый танец, опью дружит белый танец, если подружит белый танец нас. Над землей плывет, добрый как друг и белый как снег. Может быть, этот вальс нам предстоит запомнить навек. Я пригласить хочу на танец вас и только вас. И не случайно этот танец вальс вихрем закружит белый танец, ох, и удружит белый танец, если подружит белый танец нас. Музыка вновь слышна, встал пианист и танец назвал, и на глазах у всех к вам я сейчас иду через зал. Хочу на танец вас и только вас, и не случайно этот танец вас вихрем закружит белый танец, ох, и удружит белый танец, если подружит белый танец. Солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться. Виноваты в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Грустно.

пусты. И я знаю, что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравилась ты. Отчего же тоска тебя гложет? Отчего же грустна ты со мной? Разве в августе сбыться не может, что сбывается ранней весной? Что сбывается ранней весной? За окошком краснеют рябины, дождь в окошко стучит без конца. Ах, как жаль, что иные виды забывать не умеют сердца. Не напрасно тоска тебя гложет, не напрасно грустна ты со мной. Видно, в августе сбыться не может, что сбывается ранней весной, что сбывается ранней весной. Темнели кусты. Видно, в августе сбыться не может, что сбывается ранней весной, что сбывается ранней все ответят мне, и я прочту в них еле уловимое, что лучшее мое на всей земле. Моя любимая, моя любимая, что лучшее мое на всей земле. Моя любимая, моя любимая. Прошедших отражение, все обиды прости, не горюй, не грусти. Слышишь, снова звучит танго, этот старый мотив радость нам возвратит. Разрешите на танго вас сейчас пригласить. Сидю отмечены печали, ты на себя глядишь, глядишь в который раз, без жалости все это отмечая. Все обиды прости, не горюй, не грусти, слышишь, снова звучит танго, этот старый мотив радость нам возвратит. Разрешите на танго вас сейчас пригласить. Усталости твоей так много доброты, улыбки милость спрятались сомнения, ты очень хороша, как хороши цветы, в неповторимой прелести осенней. Все обиды прости, не горюй, не грусти, слышишь, снова звучит танго, этот старый мотив радость нам возвратит. Разрешите на танго вас сейчас пригласить. Прости, не горюй, не грусти, слышишь, снова звучит танго, этот старый мотив радость нам возвратит. Разрешите на танго вас сейчас мальчишки, девки, бабы, ребятишки, словно стая саранчи, в трубы дуют трубачи. Парарара-па-па-па, парарара-па-па-па, парарам, парарам-па-па-па, парарара-па-па, парарам-па-па-па, парарам-па-па-па-па. Расстаются тары-бары, тары-бары, к нам приехали гусары. Все красавцы-усачи в трубы дуют трубачи. Слышен голос командира: размещаться по квартирам. Дело близится к ночи, в трубы дуют трубачи. Парарам-парапапам, парарам-парапапам, парарам, парарам-парапапам, парарам-парапапам, парарам-парапапам, па-пам-пам-пам, парам-пам-пам. В эту ноченьку нема баб с солдатами шепта. Без тебя хоть милый плачь, но протруби мне, трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в котомки, взяв харчи, уходили трубачи. Через год в каждой избе народилась по мальчонке. Глотки драли, что сычи, тоже будут трубачи.